Глава сотая. 9 сентября. Понедельник. «Господи, я тебя обожаю!» — воскликнула Ребекка, врываясь в коттедж Иден и падая в объятия любовницы. Иден поцеловала ее в лоб, зарылась пальцами в волосы, поцеловала в губы и, глядя Ребекке в глаза, сказала: «Я от тебя без ума. И я тоже. Я тоже от тебя без ума. Еще поцелуй». «Ну, как все прошло?» — возбужденно выдохнула Иден, захлопнув входную дверь. «Он заглотил наживку по самый поплавок. Точно? Точно!» — улыбнулась Ребекка и крепко поцеловала Иден в губы. Неохотно отпрянув, она добавила: «Поверь, он купился. Будет на месте. И ты его удивишь». «Один толчок, и ой, шлеп, пока-пока, Найл». «А если он меня толкнет? Ой, шлеп, пока-пока, Иден». «И больше никакой Иден. На сей раз по-настоящему. Этого не случится. Ты застанешь его врасплох. Но он упадет в темную пропасть, так и не поняв, что произошло. В такой час никто этого не увидит. Скорее всего, тело найдут не сразу. Говорят, если глянуть вниз, с вершины Бичи Хэт, дна не видно». Кто-нибудь из паба сообщит, что машина стоит на парковке уже несколько дней. Да какая разница? К тому времени мы будем уже далеко отсюда. Будем сидеть в шезлонгах, потягивая маргариту. Хорошо звучит? Звучит. Ну? Нерешительно протянула Иден. Звучит как план. Элегантное решение для полиции, улыбнулась Ребекка. Найл Патерностер убил жену, которую в прошлом поколачивал, затем раскаялся и еще испугался, что полиция сидит у него на хвосте. Посреди ночи поехал на Бичи Хэт и поставил точку во всей этой истории. Детективы будут только рады смахнуть это дело со стола, ведь бюджет у них не резиновый, начальство требует результатов. А результат вот он. Галочки проставлены, дело закрыто, и мы с тобой лебедями уплываем за горизонт, не чувствуя за собой вины, поскольку ты знаешь, какой он чудовищный говнюк. Верно? Верно, — согласилась Иден, но без должной уверенности. Я сомневаюсь, что смогу это сделать, Бэкс. Мы не планировали его убивать. Нет. Мы планировали, что его арестуют и обвинят в убийстве, но этот план не сработал. И, разумеется, роман с ним я затеяла только ради того, чтобы следить за его мыслями и поступками. Представить не могу, как ты с этим справилась. Меня тошнило каждую минуту, Иден. Не понимаю, как ты жила с ним все эти годы. Сейчас мы с тобой шагаем вперед, в будущее. Главное, не забывай, что он хотел тебя убить. Ты же это помнишь? Иден кивнула, но снова без особой уверенности. «И не вздумай сомневаться, что он способен на убийство. Очевидно, он знает, что ты вынашиваешь некий замысел, и не простит тебя за это». «Да, я все понимаю. Ты права». «Он навязал тебе эту игру, но ты выиграешь. Не чувствуй себя виноватой. Все это делается, чтобы спасти твою жизнь. Ради этого ты подстроила исчезновение. Ради будущего. И в четверг сделаешь то, что должна. Договорились?» «Пожалуй». «Отлично. Дай 5». Иден неохотно хлопнула раскрытой ладонью о ладонь Ребекки, и в душе у нее вспыхнул огонек надежды, начало новой жизни. Но по-прежнему грызли сомнения. «Мне нужно выпить чего-нибудь покрепче». «А мне нужна ты», — сказала Ребекка. «Сперва выпить». Помотала головой Иден. «Затем все остальное. Потом снова выпить. А там...» «В котором часу тебе надо уезжать?» Она улыбнулась. «Никакой спешки», — улыбнулась в ответ Ребекка, пренебрежительно махнув рукой. «Времени у меня сколько угодно». Они прошли на кухню. «Только представь, что в пятницу у нас начнется новая жизнь». Ребекка обняла Иден за талию, отвела в сторону ее прядь, поцеловала в шею. «Вместе». Иден достала из шкафчика 2 хрустальных стакана и, не скупясь, плеснула в каждый маккалана. «За будущее», — сказала она, передавая стакан своей возлюбленной. «За наше будущее», — поправила ее Ребекка и одним махом выпила виски. Чуть позже они лежали на большой постели, крепко обнимая друг друга. В акустической системе Sonos звучала музыка группы Elbow. «Насчет плана, все-таки меня тревожит один нюанс», — призналась Иден. «Любовь моя», — Ребекка поцеловала ее в ладонь. «Выбрось ненужные мысли из своей прелестной головы». Для пущего эффекта она привстала и поцеловала Иден в лоб. «Ну что, ушла тревога? Стало лучше?» «Гораздо», — усмехнулась Иден. «Так что тебя беспокоит? Твой кот Раджи? Придумаем, как вывести его в Канкун. Или туда, где в итоге решим обосноваться». «Нет, Бэкс, речь не о Реджи. Когда тебя допрашивали в полиции, судя по твоему рассказу, они не уверены, что Найл убийца. У них есть сомнения». «Ты права, сомнения у них имеются. Но все равно они считают, что вероятность твоей смерти довольно высока. Вот почему я решительно настроена притворить наш план в жизнь. Копы циничны и подозрительны. Это у них на подкорке». «Пожалуй», — ответил Иден. «Но, как я уже говорила, начальство требует от них раскрытия преступлений, достижения поставленных целей. Когда труп Найла найдут у подножия Бичи Хэт, им только и останется, что проставить галочки в соответствующих квадратиках. Проще простого». Найл заявил, что его жена пропала. Судя по уликам, он лжет. Пусть фактических доказательств недостаточно, копы считают его убийцей. Все, что ты проделала с его телефоном и машиной, чтобы в нужное время та оказалась в нужном месте, да еще улики по всему дому, и шедевральный ход с неглубокой могилой в лесу, копы получили все на блюдечке. Пусть сейчас они сомневаются, но смерть Найла поставит на их сомнениях жирный крест. Они будут счастливы. Мы с тобой тоже. Все выигрыши. Разве нельзя обойтись без убийства? Для тебя это громадный риск. Ребекка склонила голову к плечу. Сама подумай. Ты подстроила свое исчезновение. А в процессе оставила продуманный след улик, указывающих, что муж тебя убил, а затем избавился от тела. Хочешь отхватить судимость и испортить себе биографию? Тогда можешь ставить крест на карьере. Никто не возьмет тебя на приличную работу, а твой муженек, сволочной любитель распускать руки, непременно найдет способ отомстить. Иден долго молчала. «Черт, ну и кашу мы заварили!» Наконец произнесла она. «Ничего подобного!» — покачала головой Ребекка. «Повторяю, положись на меня. Я все продумала».